Матерь Агни-йоги. Слияние в огне, слияние в свете. Как много заключено в этих словах. Какая же сила дает это слияние? Сила – это любовь, которая не забывает, которая всегда пульсирует золотистыми нитями живой связи. Любовь, что от тела умирает так быстро, умирает порою задолго до того, когда умрет тело. Но любовь, что от духа, смерти не знает, ибо не связана телом. Будем смотреть на любовь, как на сияющий мост связи между духом и духом. Не все ли равно, в каком теле и где живет дух, если он связан такой любовью с тем или теми, кто любит любовью, не умирающей с телом? Такая любовь говорит, что любимые живы и любят, где бы ни были они. Будем утверждать любовь поверх всех плотных условий, поверх всего, что ее отрицает и ей ставит предел. Сказавший «Я с вами всегда» связал нас с собою любовью. И мы себя свяжем в ответ с ним тоже любовью. Любовь сильна взаимосвязью сердец и сознаний, устремленных друг к другу. Для любви нужен зов. Ответивший на зов приближается ею. Когда пылает она, многое становится уже ненужным, ибо ею дается ближайший подход. Цветы каждодневно поливают и холят. Нуждается в заботе сердечной любовь и постоянной, иначе засохнет она под холодом забвения. Нашу близость и близость владык утверждаем любовью.